тоже тянет время, надеется вытянуть что-то из него. Ну да, когда закончим, весьма вероятно, что они будут далеко не в кондиции. По крайней мере, другого оправдания настолько прямой форме она не могла дать. Не смешите меня, вы и так прекрасно понимаете, в чем причина. Как будто это не благодаря человечеству, Батариане сейчас в таком состоянии, с легкой усталостью в голосе, словно отмахиваясь, произносил Батарианин. Люди уничтожают наши храмы, взращивают фанатиков, что под их закрытые глаза линчуют неугодных прямо посреди улицы, уничтожают батарианскую культуру, превращают весь мой народ просто в людей, которые отличаются только цветом шкуры. Как будто этого недостаточно для ненависти. Ну, говорил-то он правильно. Альянс действительно с удовольствием занимается этим, более того, далеко не одним этим, со всем упоением. Что больше волновало, говорит только он, другие, как будто, воды в рот набрали, запланировали, что ли, все это. Разве не точно то же самое вы и сделали бы с самими человечеством, в случае вашей победы? После секундной паузы, произнес Эзна, точно так же, даже не пытаясь отрицать его слова. Малый, тебе не кажется, что это немного лицемерно? А я и не говорил ни слова о том, сами вы не имеете на это права после того, как мои собратья держали вас в рабстве и убивали ваших людей. Либо же о каком-либо справедливом воздаянии, спокойно ответил Батарианин. Равно как и о том, что пытаюсь прекратить круг насилия. Разве это не ваш принцип, человек око за око? У нас их четыре. ПФФ, вы немного не понимаете вложенного смысла, после нескольких секунд паузы обескураженно произнес старый ветеран. Ну действительно, по формальной логике аргумент безупречен. И этот Батарианин считает достойным скармливать подобную ложь, сказал Евик, практически выплевывая эти слова, и Кира в душе радовалась. Все собравшиеся тут, не те, кому суждено умереть, чтобы верить в подобное. Если это было бы так, то вы уже давно были бы мертвы, а не разговаривали с нами. А вот это, похоже, удивило Батарианина большего всего остального. На батарианском трудно говорить, скорее горло надорвешь от всех этих придыхательных. Впечатляет, не считая голоса, идеальный пхаршанский, как родной, с долей удивления произнес Чарн. Хорошо, если тебе это действительно так интересно, хоть и смысла в этом нет, либо мы, либо вы будете мертвы, я тут в надежде, что это станет началом крови, бунтов и восстаний, такой войны, что совет будет вынужден вмешаться и прекратить разделение нашего народа, которое его убивает, чтобы у моих родственников был шанс вернуться к прежней жизни. Если вы так умны, как говорите, знаете, что ждет сейчас в гегемонии родственников работорговцев. А, не, он и тут, работорговческая мразь, но снова прав. Есть у людей одна вещь, по которой им никогда не сжиться с батарианами, совершенно лютая, бешеная ненависть к рабовладению. Это виды совета могут рассматривать рабовладение как варварскую практику, которую необходимо отменить, как дикарство и тому подобное. Когда-нибудь люди действуют намного проще, ненавидят и стремятся уничтожить. Так что если какой-нибудь педофил вполне может рассчитывать на честный суд, то работорговец в Альянсе вряд ли доживает вовсе до него. Спасибо батарианам за ПТСР в масштабах целого вида. Так что и саму Киру ни капли не удивляло, что когда гегемонию поставили раком, то батарианские работорговцы попали под удар, вернее, под расстрелы. И большая часть их родственников, просто за сам факт, как нелояльные новому правительству. Не то, чтобы о них кто-то беспокоился, ну, кроме них самих. И вот Чарн прямо перед ним, наверное, даже не сам работорговец, а просто какой-нибудь племянник, в гегемонии таким, как ему, и вправду в лучшем случае уготованы концентрационные лагеря, прямо копия польских лагерей смерти. Хорошо, давайте перейдем к делу. У меня есть предложение к вам, не нападайте на нас, произнес рослый батарианин. Вы же помните тех, кого сами использовали. Слабоумие и отвага в одном флаконе. Мы сохранили их жизнь, и теперь вместе со всеми прочими выжившими они у нас в заложниках, так что лучше вам не совершать ошибок и не устраивать ничего. Кира смотрела на него с толикой неверия в глазах. Серьезно? Нет, ну правда, он серьезно, или он просто сейчас стебется над ними? Хотя, надо полагать, у загнанного в угол батарианина плохо с чувством юмора, так что, вероятнее всего, он серьезен с ней. А то что? Что произойдет, если я совершу подобную ошибку? Появится Гитлер, быть может, два Гитлера, а то я думаю, откуда у меня в каюте столько Гитлеров? Она буквально чувствовала спиной взгляд Ивика, ощущение от которого было такое, словно он действительно мог взглядом всадить ей нож под лопатку, одновременно борясь с желанием хлопнуть себя же по лбу. Нет, а чего такого? Пока они заняты другим вопросом, у них, возможно, появится какая-то идея. Хотя ей казалось, что точно так же на нее смотрят и остальные. Ты действительно считаешь, что подобные батариане интересуются тем, что случилось четверть тысячелетия назад? Раздался голос Миранды, которой казалось, что она растолковывает самые очевидные вещи. Большинство из них о своем пророке, Куруше, знают разве что только то, что он вообще жил. Угу, а ты, стало быть, написала диссертацию о влиянии его личности на батарианскую культуру, так ведь? Впрочем, кто знает, быть может, она действительно написала. Кира не особо удосужилась смотреть, сколько же у нее высших образований. Хорошо, хорошо, признаю, вы, батариане, нифига не разбираетесь в человеческой культуре, выдохнула она, пока на лице у батарианина начало наконец-то появляться понимание, и тут же обернулась в сторону Ивика. Даже ты, чешуйчатый дока в этом, по сравнению, по крайней мере, сумеешь распознать отсылку, если она запрыгнет тебе на голову и попытается отложить яйцо в пищевод. КХМ, прошу прощения, батарианин, Чарн, еще пару раз показательно кашлянул. Мои дрожайшие друзья из Солариан получили с поверхности разрешение на тактическое отступление и любезно предложили мне присоединиться к ним. Вы все и так знаете, заложники сидят на бомбе, начнете пальбу, будут собирать со стенок. Так что мы уходим. Угу, и раздражение в голосе. Не то, чего хотела бы достигнуть она, но уже неплохо. А вот тут мы, к сожалению, вынуждены посовещаться. Эй, старик, так ваша цель ничуть не изменилась. Вы же не собираетесь теперь строить из себя героев, или мы все-таки сумеем выполнить нашу задачу, спасать тех несчастных? Лично она не собиралась. Кто они такие? Вроде она слышала, только что это Бауман хороший инженер. Они же пытаются найти тех, кто сотрудничает с Балаком в самых верхах, возможно, уже одурманенные жнецами. И она не гребаный рыцарь в сияющих доспехах, чтобы спасать всех и каждого, потому даже не чувствовала себя виновной хоть в чем-то. Цель Цербера не явная или неявная война, а защита человечества от угрозы его существования как в физическом, так и культурном или прочих смыслах, с короткими паузами, практически однотонным голосом проговорил он, словно вспоминал какой-то текст, который он давно учил. Черт, да, быть может, эти слова были созданы именно им, она бы ни капли не удивилась. Так что как это ни было бы прискорбно, но наша цель все-таки найти тех, кто открыл вам доступ сюда, и свидетели нам ценнее, чем несколько десятков жизней. На что она только машинально улыбнулась. Широко так, батариане не увидели бы подобного выражения лица под шлемом, и хорошо. Вот как, значит, жаль, батарианин развернул у нее инструмент, нажимая на кнопки. Что же, в таком случае, ничего личного. Кира машинально выставила биотический барьер, и действительно, он взрывал явно не только заложников. Прямо перед ней пол разорвался, и если бы не вовремя выставленный барьер, быть может, и их достал. Вот же гады, вынули панели и заложили под нее направленные заряды, планировали, что они будут здесь, то же времени зря не теряло. Мощный заряд биотики тут же подхватил ее, оттаскивая назад хоть за какое-то укрытие, пока творился форменный ад. Противники практически мгновенно развернули барьер, стационарный, чтобы выиграть хотя бы пару секунд. Но Тазик одновременно с этим начал отправлять заряды из гранатомета, которые летели слишком медленно, чтобы барьер мог на них среагировать, и заливали все вокруг горящим гелем. Форменный ад, охваченный зеленым сиянием, подобно огню, Ивик тут же бросился вперед, по сути, в безумной атаке. Но уж о нем она беспокоилась менее других. Этот прожил 50 тысяч лет, еще пара часов для него ничто. Тем более, что пара их друзей из Цербера тут оказывают поддержку. Кира заметила, что один из тех солариан в силовой броне резко выскочил со скоростью, неожиданной для такой громадины. Ну, как громадины, экзоскелет просто не уступал человеку, но по меркам амфибий, это внушало уважение. И ведь у него вместо мяса миомеры, стали гидравлика. С тем же ускорением от биотики она рванула уже к нему, не желая давать возможности зайти ему со стороны. Короткое движение руки, и голубое копье биотики молнией прорезало воздух, разбившийся вспыхнувший чуть более темным оттенком барьер. Чтобы осознать происходящее, даже ветерану-соларианину требует минимум несколько долей секунды, Даже скорость рефлексов все-таки ограничена, равно как и соларианская реакция, и проводимость нервов с инерцией движения всей этой махины. Вполне достаточно времени, чтобы Кира могла перелететь его и возле следующей стены столь же резко остановиться, засветившись голубым. Падение на колено, прижать карабин к плечу, он уже переведен в автоматический режим. И пальба, как она только могла, все в его торс, без промахов, но с таким кинетическим барьером это малорезультативно. Выхватывает следующий термозаряд, когда соларианин начал пальбу в ее сторону. К счастью, вместо пулемета это были мелкие гранаты, чуть ли не мелкий дождь. Хреновая вообще-то вещь, соларианин любит их и в самых гадких формах. Попасть под такой град, даже чуть ли не в лучшем снаряжении, которое можно добыть нелегально, пришлось бы не очень хорошо. Вот только напал он не на ту, легкий взмах рукой, и все гранаты тут же остановились, а затем полетели прицельно в своего хозяина. Подрыв сбил его с толку на пару секунд, чего Кире вполне хватило, чтобы прыгнуть за ближайшие укрытия и снова начать пальбу. Все остальные, кстати, тоже совсем не скучали. Ивик, например, буквально выдрал перила из лестницы и отправил на хорошей такой скорости в ближайшего батарианина, чем буквально снес его. Тот, правда, спустя всего секунду уже вскочил на ноги, успев кинуть в его сторону еще одну гранату, которая, впрочем, сразу же улетела куда-то в сторону. А вот выигранного времени ему как раз хватило, чтобы собрать всю силу, что у него есть, и отправить в другого батарианина, еще одного биотика. Красиво вышло. Батарианина буквально снесло, отчего тот пролетел несколько метров, перекатываясь с одного бока на другой. Вдалеке от него Тазик встретился с другим бойцом в экзоскелете. И в отличие от Айзард, действовал он совсем иначе, намного более грубо. Ну, иных слов при виде того, как двухметровая громада буквально обрушивает пулемет на голову противнику, не подобрать. Тот даже пригнулся. А вслед за этим он просто обрушил первый удар, затем второй. Вот в чем у него безусловно было преимущество перед ней, масса, и с нею он мог просто крушить. Он бы схватил пулемет и просто расстрелял его, если бы в этот же момент на него не обратил внимания один из батариан, отправив короткую очередь в его сторону. Со столь же неожиданной шустростью соларианин отскочил назад, уходя с линии. В любом случае это означало, что помощь к ней и не подумает прийти. Так что приходилось действовать по своему усмотрению. Ручное оружие и гранаты, малопродуктивно, барьер как будто с насмешкой их всех поглощал. Боги, над ней издевается даже такое устройство. Но помимо этого у нее было мало вариантов, одна очередь, другая, хоть бы хны. Зато вот что он спокойно делал, так это наводил на нее оружие. И это не какая-то там штурмовая винтовка, а полноценный ручной пулемет. Ну, знаете, такая тяжеленная хрень, которая стреляет с силой винтовочного выстрела. Вот только у него сотни-две зарядов и скорострельность соответствующая. Иными словами, оставалось только сохраниться за ближайшей стенкой, надеясь, что они выдержат. Нет, выдержать десяток попаданий она могла бы без проблем. Только их будет больше, гораздо больше. Следует отметить, соларианы довольно умные гады, и эти земноводные действительно гады, так что он проявил просто невероятную сообразительность. Там, где Краган просто продолжил бы палить в стену, этот понял, что подобная тактика, того, не имеет никакого смысла. Она совершенно не слышала, как он приближается к ней, но прекрасно чувствовала это, точнее, его кинетический барьер. 5 метров, 4, 3, достаточно. Практически падает на землю, и вырывается вперед. Так быстро выйти из угла и при этом набрать скорость человек просто не может. Никак. Потому что она буквально выкидывала себя биотикой, и это довольно больно. Ну, врезаться в ошалевшего соларианина в экзоскелете. Тот даже отступил на пару шагов от такого удара, и не давая ему опомниться, удар по руке, оружие в пол. Вслед за этим второй, уже в лицо. На этот он обратил существенно меньше внимания, так что пришло время для грязных трюков. Легкое нажатие на уни-инструменте, и вот огнемет в предплечье уже готов к работе. И сразу же окатить его пламенем, практически облаком красноватого, холодного, как сказать, огня. Это, разумеется, не способно никак помешать ему, но назовите любое разумное существо, инстинкты которого не завопят при виде летящего в лицо огня. Затем 2 шага вперед, короткое переключение, и теперь пламя вместо широкого фронта превратилось в тоненькую струю, но вместо этого, она офигительно горячая, пара тысяч градусов. Это не просто огнемет, самый настоящий автоген, который способен банально прожечь броню. Вопрос только другой, а где ей, собственно, жечь? Позвоночник, да, слабо прикрыт броней, это не штурмовики Альянса с броневоротниками, но она просто не успеет зайти ему за спину. Броня, слишком долго, гребаный союз тратит много денег на эту броню, а попросить его не двигаться, ну такое уж. Пожалуй, остается только один хороший и быстрый вариант – рывок на пару шагов и прислонить резак прямо между глаз. Когда нечто подобное прожигает мозг, шансов выжить мало. Покрашенная в желтый цвет броня тут же начала оплавляться под действием подобного жара, хотя абляционное покрытие впитывало жар. Айзард ничего не оставалось, кроме как радоваться, если бы не одно, но, сука, больное но, а именно в нее вонзилось лезвие. На самом деле, толком даже не вонзилось, оно прошло вскользь, но черкануло настолько внезапно, что Кира тут же потерялась, а что вообще тут творится, и получила. Рука Соларианина просто ударила в лицо, и хорошо так ударила. Она вроде бы стояла, всего секунда, и очнулась в полулежачем состоянии перед ближайшей клумбой, не понимая, а что вообще происходит. Громадный Соларианин выглядел соответствующе. В одной руке пулемет, с другой, оранжевым светилось омнилезвие. Движением тот подцепляет шлем, отрывая лицевую пластину от него и бросая на пол. Кира сумел увидеть погасший экран, через который тот видел окружающий мир, ибо сам шлем был сплошным. «Ага, лупоглазый», усмехаясь, произнесла она, хотя это было чертовски больно. «Значит, я таки сломала хотя бы твой ублюдочный шлем». Тот не соизволил ответить на ее слова, хотя губы у Соларианина тут же сжались в совершенно неразличимую полосочку, а лицо как будто нахмурилось, хотя Айзард так и не научилась толком читать их. Зато свою позицию по поводу ее отвратительных шуток он показал самым явным образом. Широкий шаг, и на нее обрушилась нога, прижимая ее к полу, и занося лезвие для завершающего удара. Вздумал одним ударом разворотить ей грудь, и это бы сработало, вот только соседняя клумба влетела в него, увлекаемая биотикой. Не слишком опасно, но достаточно сильно, чтобы тот был вынужден позволить Кире встать. Она не потеряла этого времени, уходя в бок, а затем, конечно, пытаясь ударить его в лицо. Вот только он к этому времени достаточно опомнился, чтобы отвести ее удар и одновременно долбануть прикладом своего пулемета. А это охренительно тяжелая штукенция. К собственному удивлению, прибегнув к биотике, она таки смогла выдержать подобный удар и даже с места не сдвинулась. Хорошо, удар она остановила. Она без проблем могла биотикой усилить саму себя, остановить этот легкий экзоскелет. Не так уж велика его сила, чтобы бояться его. Проблема была в том, что непонятно было, а что делать. Кто виноват, отложим на другой раз. Да, это легкая, разведывательная модель, но даже она оборудована таким барьером, что пробить его будет проблематично легким оружием. А без этого она мало что сможет сделать. Так-то она вполне могла бы разорвать металл, как сделали и с тем гетом на Иден Прайме. Нет, конечно, она могла бы садануть с такой силой, что броня сломалась бы. Вернее, должна была бы, потому что перед этим она сломала бы свою, а руку превратила в мясо. А чего вы хотите? Все по третьему закону Ньютона. Ну хорошо, тогда переходим к другим вариантам. А именно еще один удар и рывок вперед, практически к Соларианину. Тот пытается схватить ее, но бесполезно, зато у Айзард на руке появляется клинок своего уни-инструмента, которым она успевает пырнуть его самого, и достаточно хорошо так. Впрочем, кровотечение системы брони ему остановит, и ничего она не поделает. Но в тот же момент Соларианин обрушил усиленный металлом удар, хороший такой удар, отбросивший ее прямо к стене и на весьма хорошей скорости. Спасибо высоким технологиям, она не получит полагающегося после подобного разрыва органов, но все равно, синяк будет хорошим, пунцовым и на пол живота. Но и она сама в накладе не осталась, другой рукой успела выхватить гранаты и выкинуть в его сторону, из тех, что прицепятся и сами не упадут. Во всем этом бардаке такое сразу не увидишь. Когда только дотянулся до уни инструмента, тот как раз медленно осматривал их с постепенно появляющимся узнаванием в глазах. От дальнейших действий его остановил взрыв. И вот какого черта, снова он выжил после подобного. Ну, барьер выдержал несколько взрывов вплотную, осколки не разворотили половину лица, разве что прямо под ним были погнуты и испещрены впадинами бронепластинами. Вот только одна из гранат удачно попала на пулемет, и после подрыва разворотила пулемет так, что даже самому тупому Варрену стало бы понятно, из этого стрелять не получится. На самом деле, на ее взгляд, размен даже вышел в ее пользу. Ну, Кира чувствовала, что ее ребру, минимум одному, пришлось очень скверно. В любом случае, дышать было совсем неприятно, и она бы была рада, если у нее окажется просто трещина, а не перелом. Но с другой стороны, Соларианин был явно лишен своего главного калибра. То бишь он не мог прямо сейчас нашпиговать ее пулями так, как те люди с древней земли. Ни одна Кира Айзард не пострадала. Они все были просто разорваны в клочья. Хех. Но теперь у Соларианина оставался только один вариант. Он выхватил пистолет и начал палить в нее. К этому времени, правда, она уже держала вытянутой руку, а вокруг нее полупрозрачной скорлупой сиял биотический барьер, а другой притягивала штурмовую винтовку. Полезная ведь штука эта биотика. Даже попыталась пострелять в него. Хоть бы хны. Ну серьезно, эта чертова махина немного уступает легкой бронетехнике. И как она вообще должна разбираться с этим? Зато вот Соларианин был куда стремительнее. В пару шагов подойдя к ней, хорошенько пнул ее так снова в живот, отчего ребро, кажется, вот уж точно должно было сломаться. Айзард попыталась поднять левую руку, чтобы таки подгадить со всей биотикой, что она просто сможет собрать в таком, мягко говоря, не идеальном состоянии, как тот схватил ее и использовал собственную ногу в качестве упора, чтобы резким рывком просто ломать ей руку возле локтя да так, что в глазах просто забелело от неожиданной боли. Нет, ну, а что, оно верно, хрен там вам, он сумеет как-то ему помешать биотикой после такого. Ситуация, прямо говоря, была бы херовой. Сделать что-то трудно. И на самом деле можно было бы помолиться, хотя отношения со Всевышним были, мягко говоря, очень сложными. Но несмотря на все ее отвратительные преступления, вроде блуда, гордыни и детоубийства, у нее все-таки появился ангел-хранитель, хотя представляла его совсем иначе. Тазик, судя по пятнам крови на его броне, сумел разобраться с его противником, и без особых потерь, и теперь с большого расстояния просто начал палить в ее мишень. Хороший такой ливень, прицельный, на таком расстоянии, никаких возможностей увернуться. Но Соларианин тоже был не лыком шит и сумел укрыться. Но что Кира успела прекрасно заметить, что ему пришлось силой схватиться за руку, из которой что-то зеленое текло. Ага, так очередь прямо в грудь из пулемета все-таки смогла с ним что-то сделать. Ну коли так, и если спрятался он таким образом, что прекрасно простреливается ею, копье биотической деформации прямо в него. Почему-то при его крике на душе у Айзард было очень теплое чувство, хотя уж этим ее не удивить. На секунду он даже взглянул на нее, и она могла просто видеть, как на его незащищенном шлемом лице проявляются последствия применения биотики. Кожа просто сползала с его лица, не единым куском, а множеством мелких, облизавших комками из чуть ли разлагающейся плоти, с лицом, которое стало целиком покрыто начавшей течь кровью. Вот так выглядят последствия применения деформации на незащищенных целях. Большинство говорят, что перед таким лучше ничего не есть, да и потом как-то не тянет. Приходилось согласиться, выглядит чертовски неэстетично. Но глаза боятся, а руки делают, а именно стреляют в лицо. Нет, это было не проявление милосердия, просто у нее не было на все это дерьмо времени, а без брони пуля промеж глаз прекрасно укладывает даже его. Не, ну нафиг, она намылит этому Фридриху голову после подобного. Вот какого фига он так обломал их с разведкой. Сказано же было, будет элитный ударный отряд, но легковооруженный. Они к этому и готовились, и вообще-то довольно бодро выносили этих четырехглазых. Вот только о гребаных соларианах в гребаных экзоскелетах им никто не сообщал. И что они могли сделать? Ситуация совершенно нормальная, мы в полной жопе. Хорошо еще, что батариане не додумались притащить свои. После этих от зала даже перекрытий не осталось бы. Нет, надо все-таки подавать меньше меди, геля и обезболивающих для таких случаев, а то голову хорошо сносит. Зато боль практически всю сняло. Но вот что-то не нравилось ей, под каким углом выгнута рука. Так, хорошо, отдать ее медику можно будет потом, а сейчас, хотя бы попытаться к нормальному состоянию. Так что насчет три. Ах, твою же, да пошли все эти лупоглазые уроды. Одна проблема, есть еще немного их, и да и щепотка четырехглазых. И ведь нужно помогать упокоить всех. И догадайтесь, кто еще остается. Ну, дышать-то она более-менее может, ребро не пробило легкие, так что поводов для паники нет. С некоторым трудом, но все-таки поднимается на ноги, смотря в сторону творящегося безумия. Да уж, все остальные определенно заняты. Тазик, вон, после помощи ей уже подключился к общему веселью. Рындал и мисс Совершенство действовали в тандеме, не совсем четко, но достаточно отработано, явно представляя, что делают. Рындал действовал подобно тому, что она видела при первой встрече с ним, гораздо отработаннее, чем его противники. Несколько солариан пытались подавить и окружить его, закидать гранатами, но сами же нарвались на проблемы, когда он начал чуть ли не игру с ними. Ему хватало всего одной винтовки, чтобы точными выстрелами не давать ни одному из них толком двинуться, хотя те честно пытались обстреливать одновременно. Со стороны это было похоже на то, как взрослый просто отмахивается от нескольких детей, по крайней мере, пока кто-то не ошибется. И в конце концов, это произошло. Вместо одиночного выстрела в голову прилетела целая очередь, что разорвала шлем. И чем дальше, тем больше он мог уделять времени каждому. Миранда прикрывала его с другой стороны. Кто-то додумался таки опустошить запас дронов, которые имелись тут. И не только местные, Кира заметила в их числе и соларианские. Дроны вообще штуковины хлипкие и не стоящие даже хряка, только что выпущенного из учебки. Проблемы начинаются, когда их много, а у соларианских были еще и подвески с миниатюрными ракетами. В общем, Лаусен брала ту трудную и неблагодарную работу, которую было должно выполнить. Черт, с ней еще начну говорить, как у Шекспира. Тот, кто тень поймать хотел, счастье тень, его удел. Но вот кто был действительно королем, а король, как известно, жив, даже если он 200 лет как мертв, так это Ивик. А да, это бы она почувствовала даже с закрытыми глазами. Используемой биотики было так много, что нулевой элемент в ее собственной нервной системе реагировал на это с чувством, словно по всему телу бегут мурашки. Действия Ивика однозначно были чем-то подавляющим. Она была хорошим биотиком, даже очень. Но для нее биотика не более чем оружие, инструмент, который она применяла. У Ивика в большинстве случаев это выглядело точно. Но сейчас перед ее глазами была картина, которая ясно показывала всю разницу между ними. О таком в этом цикле только слышала, что некоторые асари могут так. Каждое движение этого гортяка было ускорено, укреплено и усилено биотикой. В такие моменты его высказывания о том, что биотика – это плоть от нашей плоти, уже не кажутся фигурой речи. Ну и, конечно, чем-то сокрушительным. Он действительно касался сокрушающим пучком биотики, который целым облаком обволакивал его, и это было даже покрепче, чем у того соларианина в силовой броне. Сейчас угрозы того, что он может ей вырвать горло одной рукой, совсем не кажутся каким-то тонким протеанским юмором. Вот так и выглядит Ивик, если просто спустить его с цепи, без нужды не задеть других или скрыть истинный масштаб. Единственное, что сейчас останавливало его, так это то, что против него было сразу полдюжины, включая пару батариан-биотиков. Казалось, что они окружили его как дикое животное, со всех сторон. Вот только у них не было особой надежды забить подобным образом. Собрать все, что только осталось от самообладания, и метнуть в соларианина светло-синее копье биотики, а затем вслед за ним сделать несколько выстрелов. Убить его не получилось, но вот уж точно отвлекло. Уже приготовившийся выпустить несколько гранат в протянина, Солар отпрыгивает назад, отбрасывая их. Ну, рванули не прямо в руке, но барьеру точно было нехорошо. Ивик тем временем тоже развлекался. Батарианский биотик попытался прорваться, используя конвес, и таких они тоже сюда посылают. Да, это вообще честно, но Гартыку хватали и этого времени, чтобы уйти от него в сторону. А едва тот появился прямо перед ним, выпустил, что он только мог, в его сторону. Очкастый решил сделать самое благоразумное, что только мог. Свалить, ибо противостояние в грубой биотической силе – это дело заведомо безнадежное, а в случае с этим протянином – заведомо практически безнадежное. И едва тот убрался в сторону, как мистер «Я презираю примитивов» обернулся в сторону другого и легко просто поднял его в воздух, проламывая броню биотикой, не худшую вообще-то. Даже так несчастный попытался выстрелить в него, но этого не дал сделать уже Тазик. Очередь чуть ли не разорвала ему голову, обильно все окропив темно-красным. Еще один рывок вперед, и вот уже тот же самый соларианин отправляет в нее наскоро собранный мне инструментом зажигательную гранату. Времени нет, так что всего секунда и смесь похлеще напалма у нее на боку. По счастью, на том, где броня не проломана. Зато ей хватает этого времени, чтобы сблизиться вплотную и выпустить все, что только могла, просто стукнув. Противостояние биотики всегда выглядит потрясающе. Удар был достаточно сильным, чтобы проломить бронепластину и наверняка сломать кости под ней. Но чтобы наверняка всадить мне лезвие в горло, после чего голова просто слетела на пол. От секундного ликования ее отвлек выстрел в спину, а затем второй и третий. Это неповторимое чувство для биотиков. Резкие повороты вслепую отправить заряд деформации, только чтобы увидеть, как он беспомощно разбился о барьер. И она узнавала ту броню, в которой был стоявший перед, спокойно перезаряжавший пистолет. Тот самый Чарн, что, похоже, увидел в ней сейчас слабейшее звено в цепи. Черт, ну вот только этого ей еще не хватало. Этот Чарн, ее шансы. Ну, будь она в кондиции или хоть в сколько-то приемлемом состоянии, то, пожалуй, смогла бы разобраться, вот только это было бы грязно, очень. Проблема была вот только в том, что она, мать его, не в том состоянии, чтобы драться, а точнее, держится в основном на злости, адреналине и обезболивающих. Как результат, все привлекательнее кажется вариант дать дёру, и как можно дальше. Ах да, сейчас-то он ее догонит. Хорошо, тогда просто надеяться, что на нее у него уйдет больше времени, чем у ее команды на остальных. Прижать карабин к боку, и короткая очередь прямо в него. Чарн тут же резко бросается вперед, к ней, но прямо на его пути уже брошенная граната. Каким-то чудом батарианин гасит скорость, падая на землю и одновременно начиная палить в нее из пистолета, мощного такого и автоматического. Желания ловить вольфрам нет никакого, так что несколько шагов назад, за ближайшую колонну, и сменить охладитель. Батарианин тоже умный, понимает, что хоть Айзарт и может стрелять, но в любой другой схватке у нее твердое преимущество, даром что это биотик, и поэтому продолжает сокращать расстояние. Единственное, что спасает от внезапного удара и ножа в горле, вырванная плитка из пола, на секунду закрывшая обзор, чего хватило, чтобы уйти в сторону. Командир нападавших с некоторой долей недоумения уставился в воздух, на секунду, чего хватило, чтобы отправить в него биотики, не с целью бросить барьер, только отбросить в сторону. Выходит не так эффектно, как со стоящим рядом диванчиком, но даже он один раз перекатывается, чтобы остановить и одновременно получить еще несколько выстрелов в лицо. Граната в ее сторону, и Кира снова отпрыгивает, уносимая биотикой вниз, к центральной колонне. Уже в самом конце полета самообладание резко теряется, и Айзарт падает с высоты метра, на что становится резким ответом боль в груди. Ну, пока что она не харкает кровью и системы брони не вопят, все еще терпимо, хотя и хреново. Однако внезапная боль заставляет на секунду потерять понимание, где она и что происходит, и тут же в барьер прилетает еще град выстрелов. А как только поднимает глаза, видит, что в ее сторону летят еще и небольшие диски гранат, которые сразу же отлетают в сторону, больше на рефлексах, чем осознанно. А батарианин что-то уже делал в своем уме инструменте. И тут Кира прекрасно поняла, чем же он занимался. Несколько дронов уже вместо Миранды начали заниматься ей. Недостаточно, чтобы богиня могла оставить свое занятие, но достаточно, чтобы вынудить саму Айзарт начать стрельбу в них. Выстрел. Второй. Третий. А дальше прилетает уже удар в живот, который заставляет ее согнуться. Этого времени ему хватило, чтобы подойти вплотную. Второй. Просто невероятный грубый для их профессии удар, и в голове звенит, а затем летит вниз, как шарик от пинг-понга. В груди все болит, но пытается вывернуться, ударить ему по ноге, дотянуться до пистолета, но батарианин оказывается быстрее. Тяжелая, закованная в полную броню, рассчитанную на самые жесткие условия, нога обрушивает ей на колено. Еще одна ослепительная вспышка и боль, пробивающаяся даже через все, что вводил ей костюм без риска угробить. Она даже рефлекторно попыталась дернуть ногой, но так просто не слушалась. Не, ну нафиг, вот уж из подобного ей точно не выбраться самой. И действительно, помощь пришла, и довольно неожиданно для нее. Даже ее краткого сопротивления оказалось достаточно, чтобы Изна разобрался со всеми оставшимися, и тут же бросился ей на помощь. Его тоже потрепала схватка. Нагрудная пластина была покорежена, словно что-то пришлось ему прямо на грудь, на бедре так и вовсе несколько попаданий, не считая всего прочего, но сил у него явно было больше. Пальба в батарианина была неожиданностью и для него тоже, но тот быстро сориентировался. «Ну да, вы на открытом месте, а рядом с вами полудохлая человечка, у которой не было сил как-либо сопротивляться. Ну же, даже тупой ворча на этом месте додумается до самого очевидного варианта. Кира, как она считала, не тупее ворча, раз уж ей в голову пришло осознание этого прискорбного факта. Ладно еще Эзна, но уж в ком не было причин сомневаться, так это в Лаусен. Та будет не просто пытаться подстрелить Батара, а палить прямо через ее тело, а потому что только могла попытаться отбросить себя биотикой, буквально вылетая перед носом Чарна. Недалеко, всего на несколько метров, и завершилось все резким падением, после чего болело вообще все. Все, на что хватало сейчас сил, смотреть на происходящее со стороны. Рындаллу этого же времени хватило, чтобы налететь на Батарианина. Там, где Явик мог позволить себе орудовать сокрушающей мощью, старый ветеран действовал куда точнее и заученнее, что ли. Три выстрела в голову, практически в упор, Чарн пытается контратаковать, но любая попытка останавливается буквально в десятки сантиметров. В конец концов, он отклоняется слишком далеко вперед, недостаточно, чтобы потерять равновесие, но для человека этого хватает, чтобы захватить его. Полуоборот, и вот Эзна уже за спиной, одной рукой, болевой захват, а во второй уже клинок у нее инструмента, чтобы перерезать позвоночник. Не учел он только одного, ускорения, с которым Батарианин был способен толкнуть его, несмотря на захват. Масса на ускорение, и вот Эзна на полу, хотя рука уже на кобуре, где находится второй пистолет, в то время как Чарн уже достал свой. От первого выстрела спасает своего напарника только Миранда, которая вообще практически не глядела в их сторону, но в нужный момент отправить заряд биотики, только как могла чувствовать Кира, намного более мощный, чем у нее. Батар это смутило достаточно, чтобы уже Рындаллу начал стрелять в живот, а куда же еще, самый центр тела. Батарианин выдержал все это, ну, он держался на ногах, но вот что бросилось в глаза, все держался за живот. Значит, биотический барьер не выдержал всего этого насилия, и теперь он без защиты, то бишь совсем, даже в ее состоянии. Попытка вскинуть руку, относительно удачно, и сосредоточить все свое внимание на Батарианине, даже если начинало становиться трудновато понимать, что тут вообще творится. Резкое высвобождение, и его сносит как тряпичную куклу к ближайшей стене, прямо головой в нее. Она постаралась не убить его, но вывести из активного состояния. Нет, не убивая его, только и смогла она выкрикнуть, надеясь, что ветеран услышит ее. Нам нужен этот гребаный язык. Собственно, эти слова были последним, что она помнила после всего пережитого, когда, по норме, тело уже должно бы отказывать, тем более что эректильная фаза шок прошла, пробыла в состоянии беспамятства, наверное, где-то минут 10-20. Приходить в себя после такого чертовски неприятная вещь, когда вновь начинает болеть каждая мышца в теле, и разница только в градации между чертовски больно и ты сейчас сдохнешь как больно. Болело абсолютно все, и чего ее меньше всего хотелось, это смотреть, что с ее телом сейчас под броней. Все запасы, что организм перед угрозой тратил на борьбу, теперь были истощены, практически до нуля. Когда пришлось все-таки открыть глаза, то она увидела перед собой Асари, что склонилась над ней, явно проверяя ее состояние. Кто она такая? Да фиг скажешь, с полностью закрытым шлемом, особенно сейчас. Ну, явно не из Цербера. Агент, не двигайтесь, произнесла она, едва завидела, что Кира попыталась оглядеться по сторонам. После этого всего экран шлема все еще работал. Мы сейчас же собираемся отправить вас на корабль, в лазарет. В лазарет, в эти белые стены, чтобы ее начали лечить. Нет, вот сейчас на все это дерьмо нет времени. Эй, меньше слов и больше фактов, прервала ее Кира. Насколько глубоко меня засунули, а, впрочем, все было действительно плохо, потому что единственное, что, похоже, не болело, пальцы на руке. Блин, меня вообще на ноги поднимут, хотя последнее уже было явным преувеличением. Асари на пару секунд замерла в нерешительности, не зная, как же сказать. У вас раздроблена коленная чашечка, похоже, с открытым переломом, сломаны 4 ребра и трещина на 3, глубокая режущая рана, повреждение нервной системы после биотического перенапряжения, и это все не считая ушибов и тому подобного. А, ну да ничего неожиданного. Во всяком случае, она под адреналином не пропустила ничего серьезного. Ох, слава медикам. Без современной медицины она после одного такого боя уже оказалась бы в инвалидном кресле, потому что все вышеперечисленное пару веков назад не проходило без последствий. Айзард попыталась собрать волю, чтобы проверить, насколько все плохо, и обратилась к биотике, но сразу же оказалась от этой идеи, ощущения были словно кто-то засунул ее прямо в голову раскаленную кочергу, хорошо поковырялся, а затем начал медленно продевать через позвонки. Все перед глазами заходило ходуном и начало кружиться, на пару секунд вовсе потеряла понимание того, где она сейчас. «Агент, я же говорила вам, ничего не делать». Медичка с какой-то злостью осекла ее. «Ведете себя как 60-летняя дура, которая не помнит, как себя чувствовали ваши биотики, когда они сами плавили себе мозги. О, Аканта, вот теперь я тебя узнаю. Помолчи. Где-где все остальные?» А, только теперь до нее дошло, что ее слова не очень информативные. «Где наш урод, эти сволочи из Цербера и Селар? Они нужны мне». Последние слова удалось произнести твердо и решительно, что очень непростое дело, когда такое ощущение, словно к губам приклеили еще мясо, из-за чего ими почти не получается двигать, и даже не до конца осознается, что же происходит, и где она сейчас. Но авторитет командира, обреченность от понимания, что спорить с ней просто бесполезно, а возможно, просто инстинкт самосохранения у Асари возобладал, и вместо выполнения клятвы Гиппократа, которую та, конечно, не давала, Синика же и стала выполнять ее приказания. Как она теперь могла оглянуться и увидеть, что же вокруг? Как и ожидаемо, пролежала она действительно недолго, но достаточно, чтобы бой успел закончиться, стрельбы не было слышно, а большая часть высадившихся собралась здесь, их лагеря Цербер держались поодиночке, и более-менее целые оказывали помощь нуждающимся, которых было не так уж мало после такой резни. Кажется, тут было проще сказать, кому она не была нужна, и сама Кира, кажется, была не на худшем положении. В голове на секунду появилась мимолетная мысль, чтобы подняться, но тут же выкинула подобную ересь. Не была вообще уверена, что у нее получится сделать это, не говоря о том, чтобы не сдохнуть. А, вот и все остальные. Угу, все как один. Как могла теперь их рассмотреть Айзард? Всем им пришлось не так уж легко, кроме Ивика, на том-то не было и царапинки. «Как я полагаю, мы победили», — сквозь боль произнесла она, и радость, даже показная, выглядела настолько натянута, что никого не удивило бы. «Ну что, команде Цербер посредник гиб-гип-ура, гиб-гип-ура». Хорошо, это была реально хревновейшая попытка хоть как-то расслабить обстановку, насколько ужасная, что случайно до такого не додумаешься. Но теперь все уж точно сосредоточились на ней, и она была уверена, что каждый в этой комнате сейчас думает, насколько же она на голову больная сука. Пожалуй, отнюдь не без причин, хотя все равно обидно. «Если подобное при сражении с таким противником можно назвать победой», — произнес Евик с долей презрения. «Это когда сражаешься с врагом, то выживание – победа, а не в глупых междоусобных драках ваших варварских вождей. Кстати, сколько мы вообще потеряли?» Тут же вспомнила Кира. «Третью команду мы потеряли в полном составе во время начальной высадки, плюс еще погибшие при втором штурме, итого половина беты и дельты», — вставил Соларианин. «В остальных, минимум пара погибших, примерно половина состава». Из его уст это действительно звучало абсолютно равнодушно, будто до этого ему не было никакого дела, возможно, так в действительности. Она его понимала, слишком уж закрыт от всего. Плюс, все находившиеся на астероиде, кроме команды на тех двух двигателях. Но черт, половина состава, это было реально дерьмово, но кто же знал, что на такую миссию они пригонят такую толпу, да еще и с таким вооружением. И это она не говорит еще о раненых, ей-то везло, но тут наверняка будет несколько, кому придется прибегать к кибернетике после увечий, если не считать еще и возможность, что кто-то вопреки всем достижениям будет калекой. Кира ведь знала их, всех их знала. Не сказать, чтобы была близка с каждым из них, разве что с ее узким кругом офицеров, но знала всех. Были ли они ей дороги? Нет, вряд ли ей вообще кто-то дорог, кроме нее самой. Но они были ее разумными, и какие-то уроды поубивали их всех. И вот это должно было вызывать у нее злость, ненависть от того, что кто-то посмел позариться на принадлежащее ей. В другой момент она бы пожелала оставить совершивших это в живых и хорошо так потрепать за подобное, после чего они предпочли бы быструю смерть. Но сейчас ничего этого просто не было. Слишком много боли и усталости, бой просто выжег все в ней, оставив только пустоту и серость, даже злость не могла разгореться. Это настанет позже, когда попытки сосредоточиться на творящемся не будут столь мучительно утомительными. Главное, за что даже она была рада, в отличие от Альянса, тут не приходится писать письма с соболезнованиями родственниками, такова уж их работа. Хотя у нее все еще сохранился шаблон для них. Знаете, несмотря на все произошедшее, спасибо вам за помощь. Вы спасли нас и, вероятно, еще и миллионы. Хотя в нашем деле никто и никогда не узнает об этом, произнес Эзна, смотря на них. Знаете, юная леди, насколько я понял, вы тут главное. Так что можете считать меня сентиментальным, но в отличие Миранды, та посмотрела на него, склонив голову и заломив бровь. Я буду чувствовать себя не в своей попытке, если мы устроим бойню в попытке поделить выход на тех, кто в ответе за произошедшее. Так что-то в каком направлении собирался работать посредник? Хех, а она ведь понимала Миранду. Собственно, не будь половина из них мертва, а вторая готова отправить в лазарет, то сама бы не увидела ничего плохого, чтобы убрать их. Разве что только уважение к этому старику. Но в этом он был действительно прав. Их истинный враг жнецы, и Цербер, похоже, тоже понимает, хотя и оставляет все это невысказанным. Их прислужники, Балак и Бенезе, не нужно убивать друг друга за право избавиться от них. Мы вообще не знали об этих лупоглазых, нам нужны были батариане. У нас есть язык среди свободовцев, который сообщил об этом. Но посреднику кажется, что там мог быть завязан и кто-то еще, другие помощники Балака, о которых мы пока что ничего не знаем. Значит так, задумчиво произнесла Миранда, Цербер ищет не только внешних врагов, но и внутренних. Кто-то помог им проникнуть сюда, у Балака есть союзники в самых верхах нашего правительства. Да, мне самому не по себе при мысли о том, что при необходимости те могут сделать, произнес Эзна, покачивая головой. Тогда берите с собой этого Чарна, он будет знать больше о вашем вопросе. Да, это тоже было бы крайне неприятно. Возможно, даже более неприятно, учитывая, что им нужно не дать Шепарду стать тем, кем тот должен, гребаным героем. Двое уже собирались и отправились отсюда, как за спиной раздался голос Ивика. Эзна, сделайте для меня услугу, как для брата по оружию, хоть и ненадолго, и, твою же, в отличие от его слов к большинству, да даже к ней, теперь не было никакого презрения и даже намеков на это, только искреннее уважение. Бауман и те, кто с ней. Пусть Цербер расскажет о ней. Слишком многими мы жертвуем, чтобы еще забывать о них. Рындал после секундной паузы только кивнул и пошел дальше. Ну и что, блин, это только что было. Чарн пробудился лишь для того, чтобы почувствовать боль одновременно во всем теле. Каждая мышца тела у него ныла от того, что тот сидел на каком-то стуле. Ну, по крайней мере, это не турианский, а то от попытки долго посидеть на нем, можно без проблем сломать себе спину. Так, что он помнил последнее, что он запомнил, как ему в организм что-то вводили. А дальше он, наверное, находился в отключке, пока его не поместили сюда. Это да кто знает, сколько времени прошло, но вряд ли больше нескольких часов. Интересно, к кому в руки попал, той толпе или к Церберу. Даже трудно сказать, что было бы хуже. Еще не открывая глаз, попытался дернуться, подняться, но почувствовал, что не может сдвинуться. Веревки его держали почти незаметно, до попыток движения даже не чувствовал их, но вместе с тем, так крепко, что не мог бы сдвинуться. И, похоже, охватывали его по всему телу, а не только перевязали торс и ноги, хотя и этого было бы уже достаточно. Даже не надейся, услышал он знакомую речь на Ассарийском, из этих пут тебе не выбраться, а вот этот голос он знает, знаком ему, принадлежал той самой, которую сам почти убил, прежде чем тот выродок из Цербера практически всадил ему пули в живот. Кстати, учитывая, что он успел столько просить, его залечили, да и боль не чувствуется. Открыв глаза, он смог увидеть ее. Та сидела перед ним и выглядела, ну, она была человеком. Понятно, еще одна из этих гадов, а он-то изначально принял ее за Асари. Следует признать, когда кто-то одет в броню Асари, да еще и говорит на их языке, быть может, это и вправду Асари. Ну, чаще всего оно и вправду так, но не в этот раз, а так, человек как человек. Самих людей Чарн не очень любил, не как некоторые из свободовцев, которые считали их чуть ли не низшими существами, как и прочие виды. Просто считал, что батыриане должны защититься от их агрессии. Лучше всего, если их разоружить и вообще разделить на несколько частей и отдать под протекторат совета. Все лучше, чем если они будут уничтожать нашу культуру. Что он мог видеть? Многочисленные следы всех полученных травм. Например, через одежду прекрасно виделась наложенная на живот повязка. Впрочем, судя по всему, ей хорошо переломали и грудь, и ноги. К последнему уж он точно приложил свое участие. И кто является научившим вас подобный образ? Попытался он проговорить в ответ на сирайском, но не пользовался им этих лет 10. Он еще, для виду, попытался дернуться, снова неудачно, и посмотрел вниз. И вправду, не простая веревка, скорее целая система с дюжиной узлов, что надежно обхватывала его по всему телу, фиксируя на месте. А, одна старая подруга научила. В свое время она много увлекалась подобным. Да и сейчас, наверное, она замолчала, на секунду посмотрев на него, словно ожидала какой-то реакции. Хорошо, прошу за невежливость, в предыдущий раз мы так и не представились. Мое имя Кира Айзард, я представитель серого посредника. Вот оно, что это многое объясняет. Чарн слышал, что в последние годы посредник и вправду растерял свой хваленый нейтралитет, и среди его разумных могли быть те, кто сбывает информацию, но не просто продать сведения, а самому отправить кого-то, не, это уж даже для него слишком, если вот только тот не ищет чего-то настолько опасного, что не хочет никому давать шанс даже приблизиться. Так вот кто раскрыл наши планы, задумчиво протянул Чарн. Слушайте, а эти из Цербера тоже часть вашего плана? А, нет, с неприкрыто наигранным удивлением произнесла она. Мы вообще не ожидали ни их, ни ваших друзей из гор. Хорошенько вы нас, конечно, потрепали. Черт, да мне только полчаса назад как заделали ребро. Но нам повезло, мы лучше сделали наши домашние задания. Слова произносились без какой-либо враждебности, словно они совсем недавно и не пытались убить друг друга. Впрочем, учитывая, насколько надежно его тут связали, угрозу он мог представлять разве что мнимую. И ради чего же вы меня оставили в живых? Дайте догадаюсь, вы хотите знать все, что знаю я. Он оглянулся по сторонам, но видел пустое помещение, в котором были только два их стула, и ожидаемого пыточного инструментария не видно. И что сейчас будет, я отвечу вам нет, а вы приступите к пыткам. На такой вариант вы рассчитываете, верно? Для него подобное не было ничем удивительным. Он ведь служит в армии еще до Второй войны и успел тогда поучаствовать не на одной миссии. И прекрасно понимал, что это задание не слишком-то отличается. Никому из них в случае провала не следовало ожидать хорошего конца, никто не будет даже тратить время на попытку вытащить их из заключения. Пытки и смерть – все, чего им следует ожидать. Так что мысль об этом не вызывала никакого ужаса, был готов к этому еще с самого начала. Единственное, что действительно его беспокоило, они провалили свою задачу. Он ведь не был одним из фанатиков, что пришли сюда ради гибели достойной, чтобы создатели взяли их к себе, их дух разгорелся пламенем, и на весах запылало только сильнее, разгоняя тьму. Его больше волновала возможность, чтобы его семья могла жить без постоянного риска для жизни от этих гребаных корсаров и охотников на работорговцев, которым плевать на законы и случайных жертв. Или что, не хватает духу пристрелить связанного, высказался он, мелко хихикая. И вот тут произошло то, чего он вообще не ожидал. Лицо у человечки в одно мгновение изменилось, приобретя такой вид, будто она готова разорвать его голыми руками. Особенно выделялись глаза, серые, больше похожие на сталь, теперь как будто были готовы совсем не фигурально пронзить его как пули. Шаг в его сторону, и человечка больно сдавливает его горло. Еще секунда, и ее тело охватывается синим свечением, а она без малейших проблем поднимает его за шею над поверхностью, довольно болезненно вообще-то, но, по счастью, шея от такого не сломалась. Он мог видеть, как на мгновение та зажмурилась от ярости, но через секунду снова открыла глаза, смотря вровень с ним. «Кажется, ты кое-чего не понимаешь», — тихо произнесла она. «Будто моя на то воля, я бы устроила тебе полную культурную программу, и у меня есть целых 4 причины. Во-первых, потому что я человек, а люди не любят рабовладельческих мразей. Во-вторых, твои батары убивали моих разумных, а я терпеть не могу, когда какой-то урод так поступает. Ну, в-третьих, потому, что я могу. И наконец, почему бы и нет?» И тут же опустила вниз, отчего зубы клацнули. «Нет, вот он же говорил, стоит только кому-то узнать, что у тебя в родственниках рабовладелец. Всегда находится двинутая на голову человеческая тварь, которая хочет тебя убить. Одна прямо сейчас, что это может быть настолько паршивая игра, он просто не верил, держит его связанным. К сожалению, мой босс не одобряет такого подхода к делу. Потому он предлагает вам выход из вашего весьма щекотливого положения, дав ему то, что надо. Работайте на нас. И улыбнулась еще так, что ему захотелось засмеяться, сразу от гнева к милости. Вот уж и вправду неожиданное предложение. Действительно, быстро как-то все меняется. Это что, самое паршивое исполнение хорошего и злого спцшника в исполнении единственного разумного? И чем же я заслужил подобную почесть? Усмехнувшись, спросил Чарн, продышавшись. Хотите получить все, что я знаю, только без крови и потраченного времени? Да, все и сразу. Не только это. Ну вы же хорошо себя показали. Вы угробили немало моих людей, я этого не люблю, но согласна, сделали вы это хорошо. Для моего босса это уже достаточная причина для перевербовки. Нет, ну правда, мы же не государство, или какой-либо цербер, вы и не представляете, как даже посреднику трудно вербовать толковых разумных, а переводить такой хороший материал просто жалко. И вы, как я понимаю, не бойтесь, что я смогу предать. Нет, вы и сами прекрасно выложили нам, что встали в эту авантюру отнюдь не по причине верности идей. Вам и после побега с гор были бы отнюдь не рады в вашей дерьмовой попытке косить под Францию, вы явно не хотели умирать. Серый посредник может предложить вам и тем, на кого укажете, новую жизнь и возможность не опасаться преследований. Он и меня купил тем же самым. Да и по вашему личному делу, у вас нет ни единой причины отказываться от подобного. Я же сказала, мы хорошо выполняем домашние задания. Вот оно как так, это с их стороны все тоже было запланированным экспромтом, с самого начала, стало бы. Не сказать, чтобы подобная перспектива ему так уж нравилась, но какой-то причины упрямиться и умирать или бросать то, ради чего он вообще отправился на эту миссию, глупо. Хорошо, признаю, вы меня уели. Я полностью ваш. Человечка встала и подошла к нему со спины, коснувшись какого-то из узлов веревки, после чего вся система мгновенно обвалилась вниз, давая ему возможность встать на ноги. Казалось, что все тело одеревенело после времени, проведенного на стуле, ну, или это последствия введения таких препаратов. И что, так просто, не веря, перепросил он. Я-то ожидал, что доставите вы меня в путах. Помнишь того странного урода? Так вот, он на этом корабле. Ну да, это все меняет. Чарн прекрасно видел этот сносящий все на своем пути ужас. Оказаться с ним один на один, явно не предел его мечтаний. И если что, тот вполне может оставить от этого корабля одну скорлупу, но его убьет точно. Так что, да, вы свободны. Для проверок время предстоит позже, и разумеется, за вами будут следить. Мы движемся на Калистон, там вам предстоит беседа с вашим новым начальником. А затем вышла из комнаты, оставив ее призывающе раскрытой, говоря, что тот может выйти в любой момент времени. Примечание к части. Фух, я запилил эту главу. Это была, вероятно, самой сложной из всех, что я только делал, в том числе и по личным причинам. Вы бы знали, что пришлось пережить за это время, вплоть до болезни с риском для жизни. Но сейчас мне ничего не угрожает, так-то. И да, немного о том, как обе стороны смотрят на батариано-человеческий конфликт. Я, пожалуй, избегу того, чтобы признать кого-то хорошими в этой войне. Просто обе стороны слишком много пролили грязи, чтобы можно было кого-то считать хорошим. Ну и, конечно, Чарн, когда-нибудь, в будущем он сыграет еще свою роль. Глава 15, в самых недрах. Что же, теперь Андерсон действительно чувствовал себя виноватым. Его-то служба пощадила. Максимум, что он получил, переломы и шрамы, не столь серьезные вещи с современными технологиями. И уж точно ему не приходилось умирать, а затем возвращаться из состояния замороженного куска мяса, и обратно в строй. Следует признать, что и сейчас он не умирал, но хотя бы часть того, что приходилось чувствовать менее везучим сослуживцам, вполне понимал. Пробуждение не встретило его ничем приятным, наоборот, холод и мурашки по всему телу, а еще абсолютная дезориентация, когда он забыл, кем является и где находится. Вестибулярный аппарат, похоже, вовсе не работал, и было ощущение, словно он на каких-то американских горках, хотя изо всех сил держался за каталку. В качестве финального штриха, резко поднявшееся рвотное ощущение, от которого он свалился с кушетки на керамический пол. «А, босс, уже проснулись», — раздался голос как будто откуда-то издалека, но логика подсказывала, что человек максимум в паре метров от него. «Черт, с вами все в порядке, нужна помощь», — как будто спохватился он. «Кхе, нет, кхе-кхе я, черт возьми, дерьмово». После первой минуты еще и голова начала раскалываться, словно в нее буквально засунули раскаленный прут. Но зато он наконец-то дошел до происходящего. «Все прошло нормально, я надеюсь, мы на месте?» «Угу, все побочные эффекты были ожидаемы, но от этого не менее неприятны. Проверить реакцию организма они просто не успели. Вот что случается, когда пытаешься незаконно проникнуть на охраняемую территорию Альянса. Черт возьми, он никогда бы не поверил, что ему придется заниматься подобным. После 20 лет службы привыкаешь к порядку. Вы бы видели местных докторишек, это было что-то с чем-то», — раздалась усмешка. «Нет, этот Кармайкл уже его раздражает. Если честно, я до сих пор не понимаю, зачем мы так изощрялись. Они даже не пытались проверить ваше состояние. Просто пропустили нас со всеми остальными жмуриками. Кретины. И это самая охраняемая клиника, вот оно как. А они ведь подошли к этому делу со всем упорством. Вернее, он настоял. Починили списанный медицинский кар, украли форму, подделали все документы. Даже стащили нескольких трупов из морга, оформив им места в базе. Разумеется, все без обращения в РА, только старые добрые преступления. К чести Альянса, ему удалось привлечь к этому парня из второго отделения, который сам был одним из организаторов этой системы безопасности. Ну, а под конец, ввели самого Андерсона в коматозное состояние, чтобы протащить его скрытно. Потому что конкретно он здесь, самое известное лицо, которое желательно бы протащить скрытно. Черт, они даже сделали ему специальную маску, которая меняла лицо, хотя ощущение было таким, словно налепили резину. Оставалось надеяться, что выглядит не так плохо. Ладно, где все остальные? Капитан немного нетерпеливо поднялся на ноги, ему еще было не по себе. Только не говори, что они не решились видеть меня в таком состоянии, иначе меня стошнит еще раз от такой мелоты. Нет, конечно, вы с пробуждением задержались минуты на две, мы чуть отстаем от плана, а они уже идут обеспечивать нам выход отсюда. Ирландец достал из свертка пакет одежды, чтобы у него была возможность прикинуться больным. «Одевайтесь, у нас не так уж много времени. И не стесняйтесь, меня не интересует, как поживает ваше ничего. Нет, он обязательно ему как-нибудь врежет. Даже не за поведение, тем более на задании, а за хреновые шутки. Зато подготовленная одежда была на высшем уровне. Все, вплоть до электронного значка, который уже зарегистрирован в базе данных. Вот так разведка, даже нелегально, может работать в собственной стране». Сменив наряд на более соответствующий, Дэвид уселся на кресло, на котором его отправили по коридорам больницы. Постепенно появлялось все больше людей, хотя отдельные вещи тут же выдавали ее, стекла куда толще, чем должны были бы быть, а среди пациентов не было пенсионеров, да и все присутствующие при возможности исправно ходили с военной выправкой. Были причины, по которым это место – одно из самых охраняемых во всем Альянсе. Работа оперативником в РА весьма опасна, мягко говоря, так что травмы на производстве в этом деле крайне часты, и это не считая регулярных случайных эксцессов. Хотя все присутствующие, разумеется, это прекрасно понимают.